государю. В ответ на это государь повелел Дзя-Джену провести расследование и оказать помощь пострадавшим. Таким образом, его возвращение затягивалось до конца седьмого месяца. Как только Бао Юй узнал об этом, он снова забросил учение и стал по-прежнему предаваться развлечениям. В это время была пора поздней весны. Ши Сян Юнь сделалась печальной и задумчивой, и однажды, глядя, как на ветру кружатся ивовые пушинки, сочинила стихотворение на мотив «Мне словно снится». Лишь только пушинок, как шелковых нитей появится стая, уж дымкой душистой приподнятый полок они наполняют, я хрупкой рукою все время стараюсь поймать их, но тщетно. Лишь ревность кукушек и ласточек я вызываю. Не мчитесь, пушинки, не мчитесь, пушинки, зачем вы спешите? Ведь с вами умчится весна молодая. Стихотворение ей понравилось. Она переписала его начисто, дала прочесть Бао Чай, а затем пришла с ним к Дай Юй. Замечательно, прочитав стихотворение, одобрила Дай Юй, и оригинально, и интересно. Ни на одном собрании нашего общества не писали стихов в жанре ци, заметила Сян Юнь. Почему бы на завтрашнем собрании не предложить всем написать по стихотворению в этом жанре? Разве это не будет ново и необычно? Ты права, с воодушевлением произнесла Дай Юй. А может быть, воспользоваться хорошей погодой и созвать общество сейчас же, высказала пожелание Сян Юнь. Тоже можно, согласилась Дай Юй. Они распорядились приготовить фруктов и через служанок разослали приглашение барышням. Оставшись одни, девушки договорились, что предложат в качестве темы для стихов пушинки ивы. Наметили мотивы, все это записали на листке бумаги и наклеили на стену. Собравшись, все прочли задание, сравнили его со стихами, написанными Сян Юнь, и выразили восхищение. «Я плохо пишу станцы. Наверное, у меня опять получится какая-нибудь ерунда», — заранее предупредил Бао Юй. Затем вытянули жребий. Бао Чай зажгла благовонную свечу, и все погрузились в задумчивость. Первой закончила стихотворение Дай Юй и переписала его. За ней написала свое стихотворение Бао Цинь. «Я тоже кончила», — заметила Бао Чай. «Но лучше сначала прочтем, что написали вы, а потом посмотрим мое стихотворение». «Как быстро тает свеча!» — воскликнула Тань Чунь. «Она почти сгорела, а у меня готова только половина стихотворения». И затем спросила у Бао Юя, «Как у тебя?» Собственно говоря, Бао Юй уже сочинил стихотворение, но ему показалось, что получилось плохо, поэтому он принялся сочинять снова. Однако свеча догорела. «Бао Юй снова проиграл», — с улыбкой заявила Ливань. «А как дела у гостей из-под банана?» Тань Чунь торопливо записала все, что успела сочинить. Это была лишь половина стихотворения на мотив «Правитель Наньке». «Правитель Наньке» — новелла танского писателя Ли Гунцзо, основанная на предании, что некий Фэнь Чунь Юй увидел во сне, будто он попал в сказочное государство Хуайнаньго, женился на дочери царя и был назначен правителем области Наньке. Через некоторое время он потерпел поражение в войне с соседним государством, потом умерла его жена, и царь, недовольный Фэнь Чунь Юем, изгнал его.